Николай Леонов. «Бесплатных пирожных не бывает». Повесть. Из книги «Николай Леонов. Профессионалы». Москва. Эксмо. 1997 год. Глава первая. Аталий Георгиевич Антадзе 18-го умер от инфаркта, прочитал Гуров. Подписи в телеграмме не было. Адрес лаконичен. Москва, Петровка, 38, подполковнику Гурову. «Ну вот, Петр Николаевич, — сказал Гуров, аккуратно складывая телеграмму и убирая ее в карман. — Теперь ни доказательства, ни наручники не нужны. Полковник Орлов, в чьем кабинете они находились, согласно кивнул. И хотя слова не нуждались в расшифровке, Гуров пояснил. Когда Кружнев убил Артеменко, и я понял, что организовал дело майор Антадзе, то сказал следователю прокуратуры, мол, если сумею доказать, надену на Атари наручники. А он был добрый, сильный человек и неплохой сыщик. Жизнь она себя кажет, — полковник снова кивнул. — Значит, совесть человека пересилила, и сердце не выдержало, сдалось. Ты зачем меня пригласил? Телеграмму можно и по телефону прочитать, — сказал Гуров, машинально поглаживая карман, в который положил телеграмму. Петр Николаевич Орлов был начальником отдела, а Гуров его заместителем. Они работали вместе много лет, и когда оставались одни, обращались друг к другу на «ты». «Прошу тебя, догуливай отпуск и делом этим не занимайся». «Понимаю, самолюбие, гордость, честь мундира, неотвратимость наказания, однако...» «А если понимаешь, — перебил Гуров, — то почему «однако»? Я докажу вину Лебедева и Кружнева. Они должны ответить за убийство, и ответят». Он снова погладил карман, где лежала телеграмма. «Атари тоже они убили». «Я долго думал, никаких улик против них в природе не существует». Орлов говорил без азарта, тускло, отлично понимая, что Гурова не переубедить. «И вообще в твоем теперешнем положении...» Зазвонил телефон, полковник снял трубку. «Слушаю, Константин Константинович». Орлов взглянул на Гурова, вздохнул. «Воспитываю Льва Ивановича Гурова, товарищ генерал. Конечно, в отпуске, видно, скучает. Заглянул на минуточку. Слушаюсь». Орлов положил трубку, поднялся из-за стола, запер сейф. Они вышли из кабинета. «Смотри, Лёва, тебе жить!» Орлов пожал Гурову руку. «Моя мечта не работать с тобой, а дружить, встречаться домами!» Полковник направился к руководству, а Гуров вошел в соседний кабинет, который совсем недавно занимал как старшей группы на двоих с молодым оперативником Борей Вакуровым. Став заместителем начальника отдела, Гуров получил отдельный кабинет, а старшим группы назначил майора Кричко. Боря, увидев Гурова, вскочил, а Кричко солидно поднялся из-за стола. Гуров ответил на приветствие, прошелся по тесному кабинету, взял со стола Кричко сигарету и опустился на продавленный диван. Утром, когда полковник Орлов позвонил Гурову домой и пригласил заглянуть на огонек, Гуров перезвонил Кричко и попросил его, если оперативная обстановка позволяет, около 12 находиться в кабинете. Гуров мял сигарету, курил он очень редко, поглядывая на товарищей, вздохнул и спросил: «Ну, сыщики, как жизнь?» Боря, худой, в свои 20 с небольшим, юношески нескладный, шумно вздохнул, взглянул на Кричко. Майор, которому крепкая полнота придавала солидность, выглядел старше своего возраста. Так же, как Гуров с Орловым, Кричко с Гуровым наедине разговаривали на «ты». В присутствии третьих лиц соблюдали протокол. «Лев Иванович, какая в отсутствии начальства жизнь? Прекрасная, бездельничаем, набираемся сил. Вот вернетесь из отпуска, и тогда...» — он посмотрел в потолок. «Страшно подумать. На вечер Никаких дел не назначил?» Гуров поднялся, положил сигарету на место. «Если ничего не произойдет, жду вас в 19 у себя дома». Он коротко кивнул и вышел. «Дела!» — воскликнул Боря. Кричко ничего не ответил, улыбаться перестал. После долгой паузы, растягивая слова, произнес. «Полагаю, дела паршивые, и нам не поздоровится». «Товарищ майор», — возмутился Боря, — «что вы все о себе и о себе? Против Льва Ивановича служебное расследование ведется, а вы...» «Дурак ты, Бориска!» — перебил Кричко. Подполковник Гуров вернулся с Черноморского побережья 3 дня назад, не отгуляв и половины отпуска. Вчера он отправил жену и ее младшую сестру, которую удочерил, в далекий город за Уралом, где начальником уголовного розыска работал его приятель майор Серов. Предварительно Гуров позвонил ему и, не вдаваясь в подробности, сказал: «Встречай семью, устрой, приглядывай. Я не думаю, чтобы девочек нашли, но на всякий случай подключи спортсменов, они должны меня помнить. Пусть не оставляют их одних. Ты меня понял?» «Я тебя понял», — ответил Серов. «Буду звонить». Рита и Ольга на известие, что они немедленно улетают, среагировали по-разному. Жена заявила, что никуда не полетит. Ольга воскликнула: «И в школу ходить не буду». Увидев, что взрослые сейчас начнут ссориться, Ольга тихо удалилась в свою комнату. На пороге девочка оглянулась и состроила Гурову гримасу, которая, видимо, означала, мол, держись, я с тобой. Гуров улыбнулся и молча выслушал почти часовой монолог жены. Рита говорила, что не может оставить мужа в беде. Тут же обвиняла его в эгоизме. Он слушал внимательно, ждал, когда иссякнет порох в пороховнице. Размышлял о том, кто из друзей сообщил жене о служебном расследовании. Рита начала уставать. Муж молчал, улыбался. Она не любила эту вкрадчивую улыбку, зная, что она ничего хорошего не предвещает. Жена собралась силами, повторила о его самовлюбленности, суперменстве, эгоизме и решительно поставила точку. «Мы никуда не уедем. Возвращаться к данному вопросу не желаю». «Абсолютно согласен», — Гуров кивнул. «Возвращаться к этому вопросу не будем. Собирай вещи». Улетая в загранку, отец сказал мне: «Жену люби, дари цветы, уступай во всем и держи в строгости. Сегодня тот случай. Ты вышла замуж». «За меня», — он показал за свою спину. «Я обязан тебя защищать. Ничего объяснять не буду. Рейс завтра в 8 утра». Они сидели не как обычно на кухне, а в просторной гостиной, за овальным массивным столом, покрытым белоснежной скатертью, уставленным хрусталем и парадным сервизом, который в семье Гуровых извлекался на свет Божий только в дни торжественных юбилеев. Гуров встретил товарищей холодно, словно не он пригласил их в гости, а они пришли незваными. Станислав Кричко не обратил на это внимания. Зная Гурова, понял, что он сейчас находится не здесь, а в потустороннем мире логических построений, и скоро вернется в мир реальный. Боря Вакуров долго вытирал ноги, затем начал снимать ботинки. «Отставить», — сказал Кричко, прошел за хозяином в гостиную. «А где девочки?» И, не ожидая ответа, оглядев стол, присвистнул. «Как хорошо быть генералом! Лев Иванович, скажи, почему одному и талант, и папа генерал, а некоторым...» «Станислав!» — перебил Гуров. «Мой руки и садись к столу». «Подполковник, а я в присутствии Бориса твой авторитет не подрываю?» — не унимался Кричко. «Подрываешь, но я стерплю. Давайте, ребята, быстренько, есть очень хочется». «А у тебя виски серебрятся, не замечал», — сказал Кричко, приканчивая яичницу с колбасой и наливая себе 2 рюмку коньяку. «Лев Иванович не употребляет, а тебе, Бориска, не положено». И отставил бутылку. «Не будем». «Значит так». Гуров налил чай, кашлянул. «Коротко. В республике, где я собирался было отдохнуть, заканчивается следствие по делу о хищениях и взятках в особо крупных размерах. Прокуратура не могла найти очень нужного свидетеля. Я его случайно нашел. Он поднялся и перенес телефонный аппарат на стол. «Во время отпуска, загорая, — хмыкнул Кричко. Март! Холодно, дождит, скука!» Гуров помолчал, вспоминая, как все произошло, и пытаясь рассказать о главном и коротко. В гостинице организовалась компания довольно обычная, курортная. Потом всякие события произошли. Я понял, что компания не сложилась. Ее сложили умышленно, а я в ней оказался по недоразумению. Вы, оперативники, сейчас поймете. Заканчивается следствие. Главный эпизод руководителя преступного синдиката не доказан. Опасный свидетель на свободе. Если он окажется в прокуратуре, главарь автоматически идет по статье, которая предусматривает и высшую меру. Свидетели хотят убрать. Начальник местного уголовного розыска, майор Антадзе, мой знакомый, даже приятель, просит меня помочь разобраться. Мы разбираемся. Практически контролируем ситуацию, когда свидетеля, за которым уже приехал следователь, убивают чуть ли не на наших глазах. И этим рубят все концы. Доказательств никаких. «Пока люди живут, они убивают», — философски изрек Станислав. Вакуров уже освоился, не был так напряжен, взглянул на Кричко укоризненно. Майор взгляд почувствовал, усмехнулся. «Твой любимый подполковник Гуров считает, что бывают ситуации, при которых следует либо плакать, либо смеяться. Преступники заставили майора Антадзе им помочь. Прихватили через отца и деда. Атари Антадзе вчера скончался от инфаркта. На меня, чтобы я тут не рыпался, прислали донос». Гуров помолчал, решая, что говорить, а о чем умолчать. «Говори», — подтолкнул Кричко. «Все гудят. Зачем нам слухами пробавляться?» Злоупотреблял служебным положением, оказывал давление на следствие, сожительствовал с сотрудницей уголовного розыска. «Красивая?» — поинтересовался Кричко. «Красивая. Назначено служебное расследование. Туда же вылетели товарищи». «Одного из этих товарищей я знаю», — Кричко вздохнул. «Ох, Лёва, черт бы тебя и всех нас побрал вместе взятых, хлебнем горячего». «Генерал не позволит», — выпалил Вакуров. «Ха, много понимаешь», — Кричко допил рюмку. «Для нас, Константин Константинович, вот», — он провел ладонью над головой, «а в другом кабинете скажут, и генерал будет стоять, как ты, и кивать». «Вы, ребята, не о том», — сказал Гуров. «Со мной так или иначе разберутся. Убийства совершены, преступники живут в Москве. Один организатор, второй исполнитель. Я обязан вину их доказать, спеленать, передать в прокуратуру, затем в суд». «А что против них имеется?» — спросил Кричко. «Ничего. Как выразился Петр Николаевич, улик против них в природе не существует». Гуров посмотрел на Кричко, затем на Вакурова и неожиданно тихо рассмеялся. «Но это их не спасет». «И что ж ты предлагаешь?» — спросил Кричко. «Не знаю. Думаю». Гуров пожал плечами. «В чем мы тебе помочь можем?» «Настырный ты, Станислав, сил нет. Я тебе что, бог? Я только сыщик. Пока лишь хочу посоветоваться». «Не надо, Лев Иванович!» Кричко начинал сердиться. «Я ж не Бориска!» Боря только крутил головой, переводя взгляд с одного начальника на другого. «Естественно», — согласился наконец Гуров. «Я стремлюсь тебя рассердить, заинтересовать, чтобы ты подключился. С первой задачей ты справился». Кричко откинулся на спинку стула, вытянул ноги. «Я буду тебя допрашивать. Ты отвечать. Ты строишь, я ломаю. Имеем двух преступников. Лебедев Юрий Петрович, 24-го года рождения, пенсионер. Дважды проходил свидетелем по делам цеховиков-миллионщиков. Он опытен, умен, осторожен. Прошлые его подвиги в ОБХСС известны, но не доказываются. Лебедев организовал убийство неугодного свидетеля. Концы обрублены, доказательства отсутствуют. Молодец. И откуда информация? Улыбнулся Гуров. Ты сыщик? А я в МУР. Только в столовую чай пить хожу. Кричко подмигнул Боре, который по заданию начальства и работал в картотеках. Далее. Кружнев Леонид Тимофеевич, 44-го. Бухгалтер, 20 с лишним лет назад получил за хулиганство условное осуждение. «Именно он убил твоего...» — Кричко запнулся, вспоминая. «Артеменко Владимира Никитовича заставил проглотить цианид. Кажется, выдрал при этом клок волос. Свидетелей нет, улик нет. Исходные данные верны?» «Верны», — Гуров кивнул. «И что же вы, товарищ подполковник, собираетесь против данных граждан предпринять?» Кричко повернулся к Вакурову и пожал плечами, словно говоря, мол, странный у нас начальник. Гуров молчал, и не от того, что уж совсем сказать было нечего. Ждал телефонного звонка, дополнительной информации, которая помогла бы ему быть конкретнее в разговоре с коллегами. «Ну, раз подследственный молчит, выскажись, Бориска, подбрось дровишек», — сказал Кричко. «Да что я, товарищ майор?» Неожиданно Гуров взял чайник, наполнил чашку, подвинул Кричко. Тот машинально выпил и поперхнулся. Однако не сбился, и злости в майоре не убавилось. «Петр Николаевич верно сказал, нет улик, в природе не существует. У нас работы... Вот!» Кричко чиркнул пальцем по горлу. «Мы тебе помочь не можем, и одного в такую авантюру не отпустим». Он допил чай, потер крепкие щеки, усмехнулся. «Извини, глупость сморозил». «Что значит, не отпустим?» «Ныряй, здесь не глубоко. У тебя отпуска еще недели две. Выйдешь на работу, тебя жизнь быстренько на колею поставит». «Ты умница, Станислав». Верно определил, что Лебедев сегодня в разбитом синдикате вроде банкира. Гуров сделал 3 бутерброда, разложил по тарелкам. Любой реакции ожидал Кричко на свою тираду. Но что Гуров ему просто не ответит, даже не предполагал. «И ты опять же прав, Лебедев умен и опытен», — спокойно продолжал Гуров, улыбаясь Кричко как лучшему другу и единомышленнику. А Вакурову хитро подмигнул. Однако уже начал ошибаться. Ему бы в тот день, как они Артеменко прикончили, на самолеты в Москву, а он на юге задержался, вроде бы не имея к убийству отношения. Отдыхает, словно возвращаться нет резона. Ошибочка. Кому он кино показывал? И вновь зазвонил телефон. Гуров почему-то вздрогнул, снял трубку. «Слушаю». Он откинулся на спинку кресла, кивая, чуть слышно повторял. «Так-так». «Понятно». Затем громко спросил. «Кто выезжал?» «Спасибо. Звони». И положил трубку. «Бабы с возу кобыли легче, а пистолет совсем лишнее». «Вот так». «Вот так, коллеги, дела!» Гуров вздохнул, покачал головой. Когда Татьяна звонила первый раз, то еще не знала, что днем застрелили Леонида Кружнева. Лебедев в момент убийства находился в ресторане. Алиби. Так он в жизни пистолет в руках не держал. «А Татьяна, та красивая женщина, которую ты соблазнил?» Кричко улыбнулся. «Она!» Гуров кивнул, на подначку товарища не среагировал. «Самонадеян я, ребята! Ярлычок Лебедеву привесить поторопился. Вот он почему в Москву сразу не вернулся. И Кружнева там же задержал. Лебедев твой, может, пистолет от утюга не отличает, но у него есть человек, который с оружием обращаться умеет. Мои построения он поломал. Все смешалось в доме Облонских. Хорошо, но первый шаг мы сделаем по старому сценарию. Значит так, Станислав, ты завтра Бориса, а текущие работы освободи. Как? Это твоя проблема. Ты понял? Гуров смотрел на Кричко, пока тот не кивнул. Завтра прилетает Лебедев. Борис, ты поедешь со мной во Внуково. Бориска, возьми бюллетень на 3 дня, сказал Кричко. Больше дать не могу, Лев Иванович. Хорошо. Гуров вздохнул, не мог перестроиться, оценить вновь сложившуюся ситуацию. Не собираюсь держать вас в неведении, передвигать словно пешки. Мы остановились на том, что Лебедев банкир, казначей. Так? Станислав, прошу, ты думай, подключайся ко мне. Не лузгай семечки на заваленке. Кричко выпрямился, нахмурил брови, демонстрируя свое внимание. Казначей должен иметь деньги, наличные, иначе грош ему цена. Так? Гуров кивнул и тоном, каким вызывают ученика к доске, сказал. «Борис, вы сказали, что деньги у него есть», — ответил Вакуров. «Плохо, Станислав». «Вопроса не понял», — хмыкнул Кричко. «Деньги!» Гуров потер пальцами, будто считая купюры. «Как они существуют? Где хранятся?» «Черт побери, Лев Иванович!» Кричко хлопнул себя по лбу. «Все гениально просто! У Лебедева где-то хранятся деньги, которые ему необходимы!» «Застрелили Кружнева. Убийце необходимо заплатить», — подсказал Гуров. «Если Лебедева взять под круглосуточное наблюдение, рано или поздно он приведет к казне». «А какие суммы дают основания для ареста?» — воскликнул Вакуров. «Только ни людей, ни технику, Лев Иванович, вам не дадут», — естественно согласился Гуров. «Даже если я Бориску подарю тебе на 2 недели!» Запал Кричко пропал, появившийся было азарт угас. «И что же вы, сменяясь по 12 часов, будете дежурить у подъезда? Таскаться за опытным жуликом по улице? Он вас в первый же день засечет, спустится в метро и через несколько минут уйдет. Детские дилетантские игрушки!» «Возможно, ты и прав», — легко согласился Гуров. Кричко отлично знал начальника, человека в своих решениях осмотрительного 7 раз отмерит. И легкость, с какой подполковник согласился, настораживала. «Не договаривает», — понял Кричко и обиделся. «Ну, вам виднее, Лев Иванович». Кричко демонстративно взглянул на часы. «Спасибо за угощение». И поднялся. «Большое спасибо, товарищ подполковник», — Вакуров вскочил. «Большое, пожалуйста». Гуров сделал вид, что ничего не произошло, обнял Кричко за плечи, проводил до дверей. «Борис, я жду тебя завтра в 8. Захвати с собой водительские права. Поведешь мои «Жигули». Оставшись один, Гуров убрал со стола, вымыл посуду и прошел в кабинет, куда в отсутствие отца заглядывал лишь для того, чтобы взять книгу или поговорить по телефону, если не хотел, чтобы разговор слышала жена. Гурову не хотелось заниматься самоанализом, но, видимо, это процесс неуправляемый. Отвлечься не удавалось. Куда я лезу? И зачем? Убивают преступники друг друга. Головари пытаются спастись. Взятки и хищения вообще не моя епархия. И произошло это в 1000 километров от Москвы. Он вспомнил, как Станислав Кричко провел пальцем по горлу, демонстрируя, сколько в муре своих кровных забот. Оскорбленное самолюбие? Он держал преступников, казалось, мертвой хваткой держал. Они выскользнули и еще грязный донос прислали. Не меня они придавили, растоптали справедливость. Зло торжествует, Так быть не должно. У меня только 2 недели. Работая в отделе, посторонним делом я заниматься не смогу. Я все возможное и невозможное постараюсь сделать. Затем поглядим. Еще не вечер. Кружнева убили выстрелом в голову с расстояния около 50 метров. Занимаясь я этим делом официально, создал бы целую версию. С такого расстояния из пистолета рискнет стрелять лишь высочайший профессионал. Стрелка этого у Лебедева еще неделю назад не было. Он появился 2-3 дня назад, прибыл самолетом или машиной. Лебедев, десятки лет занимавшийся крупнейшими аферами, к наемному убийце отношения не имеет. Стрелка прислали. Ни Палермо, ни мафия, ни спрут. Собственного вырастили. Где он так стрелять научился? Где тренировался? Тоже ниточка. Стоп. Мне этим делом не заниматься. Меня интересует лишь финансист, организатор преступного бизнеса Юрий Петрович Лебедев. Но у него теперь под рукой профессионал. Все-таки я молодец, умница, что девочек из Москвы убрал. Если Лебедева удастся прижать серьезно, он пойдет до конца. Как ни кинь, у него в случае провала впереди высшая мера. Глава 2. Юрий Петрович Лебедев, откинув спинку кресла, дремал, изредка открывая глаза. Смотрел на проползающие за окном самолета холодные равнодушные облака. Сидевшая рядом крепенькая толстушка беспрестанно вытирала платком лицо и рассказывала в который уже раз, как ей безумно повезло, что билет у нее был только на завтра. В последний момент оказалось свободное место. А она, хитрющая, тут как тут, а дома дела ждут, и муж забулдыга. «Тебе бы не мешать людям отдыхать, поцеловать мне ручку и затихнуть», — размышлял лениво Юрий Петрович. «Не прикажи я убить психопата Леньку, толклась бы ты в аэропорту до завтра». Как все в жизни интересно складывается. Человека убили, а тебе удача подвалила, и ты на месте покойника сидишь. Если бы не седина, Юрий Петрович выглядел бы значительно моложе своих 64. Среднего роста, полноватый, но не жирный, одетый всегда добротно, чуть старомодно, он походил на солидного чиновника. Серые глаза Юрия Петровича смотрели на мир не испуганно и загнанно, а равнодушно, порой насмешливо и никак не выдавали внутреннего состояния финансового магната, а с недавних пор и организатора 2 убийств. Чувствовал же себя Юрий Петрович отвратительно. А когда увидел мужчину, который прошел мимо его кресла в сторону туалета, вытер ладонью покрывшийся испаренный лоб. Звали этого мужчину незатейливо — Иван. Познакомился с ним Юрий Петрович много лет назад, когда Иван, демонстрируя свое мастерство, вошел в квартиру Лебедева бесшумно, словно замки на дверях отсутствовали, и, передав привет от солидного человека, предложил услуги профессионального убийцы. Юрий Петрович тогда сдержанно отказался. 3 дня назад Иван появился в гостиничном номере, который занимал Лебедев. Дверь была заперта, ключ остался в замке, но гость не постучал. Вошел тихо и спокойно, кивнув, опустился в кресло. «Мне передали, что у вас проблемы?» Иван взял со стола бутылку коньяка, плеснул в стакан чуть-чуть, смотрел безразлично. «Были! И очень серьезные!» — взорвался Лебедев. «Вы опоздали! 4 дня назад я был бы несказанно рад вашему визиту! А сегодня простите!» Губы у гостя скривились в улыбке, а глаза, белые без зрачков, пустые, смотрят и не видят, как и много лет назад. «Занят был!» Он совершенно неожиданно, по-человечески, даже заразительно рассмеялся. «Да не боись, не сидел! Такие, как я, не садятся! Как минеры в госпиталь не попадают! Ошибся и враспыл! Я работал, приятель!» Иван пригубил коньяк и пояснил. Я когда подряд беру, адреса не оставляю. Объявился днями, нашли, о твоих заботах шепнули. Ох, и много же я не знаю, удивился Лебедев. Тебе повезло, долго жить будешь, философски изрек Иван, катая в ладонях стакан с несколькими граммами коньяка. Неожиданно Лебедев увидел гостя совершенно иными глазами. Взгляд упал на пальцы Ивана, зацепился. Они были длинные, тонкие, с широкими плоскими ногтями, очень коротко остриженными, стерильно чистыми, какие порой бывают у врачей. Лебедев мазнул взглядом по лицу Ивана и неожиданно понял, что первоначальное, давнишнее впечатление о рабоче-крестьянском происхождении гостя неверно. Наемный убийца был замешан на иных дрожжах, и обмануться мог только человек, желавший быть непременно обманутым. И тут Лебедев вспомнил, что совсем недавно сам представлялся Иваном Ивановичем, понял, что гость над ним давно потешается. «Смотришь на твое лицо, словно в вечерке рубрику новостей читаешь», сказал Иван, поднимая верхнюю губу и обнажая ровные белоснежные зубы. «Очень удивительно, что ты до сих пор на свободе». «Обмешурился. За другого тебя принял», — признался Лебедев. «Исправлюсь, ты вскоре удивляться перестанешь. Так что тебе шепнули? Какая у меня проблема?» «Мавр сделал свое дело, ему следует уходить», — ответил Иван. «Имя, окраска, место пребывания». «Леню Кружнева имеешь в виду?» «Не знаю». Иван поморщился. «Кто-то свое дело сделал и стал не нужен». Юрий Петрович приподнял тяжелые веки и увидел Ивана, который возвращался на свое место. Он шел по проходу, смотрел прямо перед собой и то ли напевал, то ли насвистывал. А тогда в номере гостиницы, услышав, что Кружнев дело сделал и стал не нужен, Лебедев сразу подумал, что за ним не только внимательно наблюдают, но и берегут. Естественно, ведь он выплатил семье арестованного главаря лишь половину, и 250 тысяч умышленно остался должен. Значит, кто-то считает Леню Кружнева, который убил Артеменко, теперь лишним, а главное, опасным. «Не будем спорить», — подвел Лебедев итог размышлениям и описал внешность Кружнева, указал гостиницу и номер. «Ладненько». Иван отставил стакан, поднялся. «С завтрашнего дня каждый вечер часов с 19, находись в помещении на людях. Думаю, я тебя не задержу. Может, мне лучше улететь? Ты что, псих? Ты улетишь, и он улетит. Делай, как сказано». Иван у двери оглянулся. «Естественно, кто музыку заказывает, тот и платит». «А я ничего не заказывал», — быстро сказал Лебедев. «Ха, чудной ты!» Иван рассмеялся, шагнул через порог и мягко прикрыл за собой дверь. Через 2 дня, около 9 вечера, Леонида Кружнева обнаружили у гостиницы «Приморская» с простреленной головой. Лебедев, выполняя указания Ивана, накануне вместе с Кружневым купил билет до Москвы. Во Внукове, ожидая багаж, Лебедев увидел Ивана, который о чем-то весело беседовал с 2 девушками. «А в Москве погодка лучше», — сказал он, подходя к Лебедеву. «А вот и наши чемоданчики». Лента транспортера действительно двинулась. Вокруг начали толкаться, суетиться. Иван и Юрий Петрович посторонились. «Приготовь 20 штук. Завтра в 9 утра я тебе позвоню», — сказал Иван. Свободных такси было сколько угодно. Однако водитель неохотно открыл багажник. Еле волоча ноги, обошел машину. Прежде чем сесть за руль, тоскливо оглянулся, словно прощался со свободой. Затем, тяжело вздыхая, начал крутить ручку счетчика. «Попутчиков брать не будем», — пресек его мучение Лебедев. «Центр». Неожиданно задняя дверь открылась, и кто-то легко вскочил в машину. «В центр? Прекрасно». Водитель рванул с места, глянул на Лебедева, усмехнулся. Несколько минут ехали молча. Затем Мужчина, бесцеремонно подсевший к Лебедеву, спросил: «Юрий Петрович, что погода так и не исправилась, все дождит?» Лебедев повернулся и увидел голубоглазого, улыбающегося подполковника Гурова. «Василий Сергеевич, не гони! Я быстрой езды не люблю», — сказал Гуров. «Это ваша машина?» — голос у Лебедева вдруг подсел. «На воду дуете, Юрий Петрович?» Гуров нагнулся вперед и указал на карточку водителя. О ком только Юрий Петрович Лебедев за последние сутки не думал? О главаре преступной группы, которого ждет суд. О Володе Артеменко и Лене Кружневе, которых воспитывал не одно десятилетие, а затем убил. Даже о майоре Антадзе, попавшем в ловушку и скончавшемся вчера от инфаркта. О профессиональном убийце, летевшем с ним, Лебедевым, в одном самолете. Но, естественно, больше всего он думал о себе самом. Он твердо решил расплатиться с долгами, окончательно порвать с прошлым, мягко, без эксцессов, отойти от дел и жениться. Да-да, даже об очаровательной 40-летней Верочке, обожавшей комфорт, уют и мальчиков, Лебедев тоже думал, а об этом человеке, что сидит сейчас на заднем сиденье, забыл. Юрию Петровичу казалось, что голубоглазый подполковник из Мура привиделся ему в кошмарном сне и исчез с наступлением нового дня. Гурова оставили на перроне, выбросили за борт одинокого, беспомощного, умчались от него за горизонт. Нет, он не канул в небытие, вынырнул, казалось, с того света. Может, за Лебедевым следят неотступно? И его встречу с Иваном и их последний разговор в багажном отделении тоже засекли? Гуров, хотя и продвинулся вглубь салона и мог видеть Лебедева только в профиль, однако его страх и смятение не ускользнули от внимания сыщика. Он врал лишь в случаях крайней необходимости и отлично знал, чем ложь наглее, грубее, тем она порой больше похожа на правду. «Только не подумайте, что ради вашей персоны я притащился в такую даль», — сказал Гуров. «Провожал приятеля. Увидел случайно, решил подсесть. Кружнев не мучился? Умер сразу?» «Оказался в аэропорту случайно? О Кружневе уже знает?» Лебедев не мог сосредоточиться, восстановить свой последний разговор с подполковником и чуть слышно промямлил. «Леня? Кошмар! В голове не укладывается. Кому мешал такой тихий?» «Совсем вы поплохели, Юрий Петрович. Как говорится, ум за разум. Вы Кружнева знать не должны, даже не слышали о человеке. А вы Леней его называете, оскорбляете покойника, тихим обзываете. Когда вы его на Артеменко натравили, тоже тихим считали?» «А ведь действительно, — вспомнил Лебедев, — у нас с сыщиком о Кружневе разговора не было. Как же это я? Больше ни одного слова. Я запутаюсь окончательно. Не отвечать ни на один вопрос. Если у Мура против меня что есть, так и так возьмут». Гуров посмотрел в боковое окно, затем оглянулся. Боря Вакуров на «Жигулях» держался на почтительном расстоянии. «Вот и столица. Вам на Воровского?» Лебедев вздрогнул, не ответил. «Решили молчать?» Гуров усмехнулся. «Только под протокол. К сожалению, мне заниматься вами не разрешили, так что продолжение сегодня не последует. Я человек не тщеславный. Кто-нибудь из моих коллег вас прищучит». Такси остановилось на улице Воровского у нового здания музыкального училища. Лебедев расплатился, забрал чемодан. Они не сказали друг другу ни слова. Гуров уехал домой, оглянувшись, увидел, как Борис припарковал «Жигули». Лебедев отпер все замки, вошел в квартиру, опустил чемодан на пол, сел в кресло, не снимая пальто и шляпы, и тихо заплакал. «И чего им всем от меня надо?» — бормотал он, кулачком, по-детски вытирая слезы. «Сколько можно? Я же не двужильный!» Вскоре, приняв душ, побрившись и сменив белье, он пил кофе на кухне. Своей минутной слабости не стыдился, забыл. «Надо спокойно разобраться», — рассуждал Юрий Петрович. «Ничего у муромского молокососа против меня нет. Иначе бы не подсел и разговорить бы меня не пытался. Все это блеф. А может, он оказался в аэропорту действительно случайно? Если он следил за мной, то не сел бы в машину, не раскрылся. И подполковники такой работой не занимаются. Он увидел меня случайно и решил хоть как-то отыграться за то, что у него под носом убили человека. Сопляк!» Довольный своей проницательностью, Юрий Петрович выпил рюмку коньяка и решил о встрече забыть. Однако известно, что благими намерениями услана дорога в ад. Уже через несколько минут Лебедев вновь рассуждал. «Подполковник — умный, опытный сыщик. Данный факт сомнений не вызывает. И покойный Володька говорил, что Гуров — ас. И сам я это почувствовал, когда он явился ко мне в гостиницу. Глупо, да и опасно себя успокаивать. Не он, а я рассуждаю, как кретин. Он мог оказаться в аэропорту случайно, но уж подсел ко мне, конечно, с конкретной целью. Начальство не разрешило ему заниматься моим делом. Зачем сообщил мне? Умный человек не может рассчитывать, что ему поверят. Но зачем-то он это сказал? Если он не ведет расследование, то как узнал, что вчера застрелили Леню? Ясно как день. Сыщик в аэропорту встречал именно меня. И зачем сел в машину? Какую цель преследовал?» Лебедев не знал, что Гуров подбросил ему задачу, которой решения не имело. Замысел профессионального разыскника отличался удивительной простотой. Любой кроссворд, наисложнейший, разгадывается. Человек зашифровал, человек может и расшифровать. Гуров во всех своих поступках и словах решил быть непоследовательным, противоречивым. Пусть преступник пытается найти к этой бессмысленности ключ. Человек, совершивший столько преступлений, не способен, приняв из рук сыщика загадку, выбросить ее и забыть. Преступник начнет искать решение, полагая, что от него зависит свобода и жизнь. Он будет искать ключ, которого не существует, мучиться и искать. Сначала лишь теоретически, потом начнет действовать. Гуров не располагал никакими доказательствами вины Юрия Петровича Лебедева. Полковник Орлов был прав. Реальных улик в природе не существует. Значит, решил Гуров, задача состоит в том, чтобы заставить преступника создать необходимые улики, затем ими овладеть. Безысходным было бы только бездействие Лебедева. Если он сумеет забыть обо всем и хотя бы несколько недель ничего не предпринимать, подполковник Гуров приступит к выполнению своих служебных обязанностей, и Лебедев может спать спокойно. Естественно, что убийцы Леонида Кружнева ищут, но путь от Черного моря до Москвы долог, да и ни один сотрудник уголовного розыска не знает о произошедших событиях столько, сколько знает подполковник Гуров. Точнее, не знает, лишь догадывается, фантазирует, а с таким легковесным багажом в главк не пойдешь. Выслушают, конечно, но выглядеть в глазах коллег будешь крайне несерьезно. Все это Гуров отлично понимал, но отступить и забыть происшедшее не мог. Он, как и Лебедев, находился в своей квартире. Только не сидел на кухне, не пил кофе, а расхаживал по гостиной с тряпкой в руке, вытирая пыль. Почему он отослал Риту и Ольгу из Москвы? Лев Иванович Гуров, подполковник милиции, заместитель начальника отдела МУРа, проработал столько лет в розыске, сталкивался с такими парадоксами, никак непредсказуемыми катастрофами, что давно пришел к выводу. Иную ситуацию нет смысла просчитывать, определять даже ничтожную степень риска. Риск необходимо исключить полностью, создав десятикратный, даже стократный запас прочности. Лебедев не только человек умный, циничный и жестокий. Он один из немногих, да и кто знает точно, оставшихся на свободе преступников, обладавших огромной властью и деньгами. Возможно, попытка Гурова закончится ничем. Столкновение не состоится. А если старого финансиста, сегодня организатора двух убийств, удастся серьезно прижать? Как-то он поведет себя? Что придет ему в голову? Главное, что могут предпринять неизвестные Гурову преступники, которые стоят за Лебедевым. Когда мужчины дерутся, женщины должны находиться за горизонтом. И Гуров не только отослал своих девочек за Урал, но и попросил начальника уголовного розыска присмотреть за ними. А майор Серов, сыщик Божьей милостью, понял все с полуслова. Девочек нет, и пыль вытирать в квартире приходится самому. Гуров любил порой заниматься механической, унылой работой. Вроде бы не бездельничаешь и думается хорошо. Он уже с минуту бессмысленно тер пепельницу, хотя в доме никто не курил, и улыбался. Загадал он Лебедеву загадку. Есть над чем подумать. Гуров не имел четкого плана действий. Главное не позволять Лебедеву жить спокойно, заставить суетиться, а там жизнь подскажет. Продолжая глуповато улыбаться, он протер телефонный аппарат, затем снял трубку и набрал номер Лебедева. После трех гудков раздался спокойный голос. «Алло, вас слушаю». «Алло, вас не слышно, перезвоните». Гуров положил трубку и пробормотал. «А может, мне к врачу обратиться?» Он бросил тряпку, прошел на кухню. Ведь каждый сумасшедший считает себя абсолютно нормальным. Лебедев поглядывал на молчавший телефон и думал, что, возможно, его уже подключили на прослушивание. «Завтра будет звонить Иван». Юрий Петрович оделся и вышел на улицу. Прошел мимо здания Верховного суда, но сегодня привычного удовлетворения не почувствовал. Боря Вакуров отпустил Лебедева метров на 100 с лишним и медленно поехал следом. Оказавшись на Калининском проспекте, Лебедев остановился в нерешительности, оглянулся и увидел медленно катящиеся «Жигули» с частным номером. «А ты думал, что они будут за тобой следить в машине с фонарем на крыше?» Он стоял на углу Воровского и проспекта и смотрел на машину, в которой кроме водителя никого не было. «Может, чудится?» Как выразился голубоглазый сыщик, «я уже на воду дую». Из «Жигулей» вышел молодой парень, снял щетки, запер машину, спернул на проспект и скрылся за декоративной церквушкой. «А ну, поглядим», — решил Лебедев, повернулся и пошел обратно. Он шагал медленно, не оглядываясь, лишь открывая дверь своего дома, повернулся. Мимо на большой скорости пролетели те самые «Жигули», а на другой стороне улицы остановилось такси, из которого некоторое время никто не выходил, затем, пошатываясь, выбрались двое мужчин. Лебедев наблюдал за ними открыто. Теперь уже таиться поздно. Ясно, «Жигули» по рации передали сигнал, прибыло такси с пьяными. «Боже мой», — рассуждал Лебедев, поднимаясь в квартиру. «Хоть бы что-нибудь новенькое придумали. Как засветиться, так обязательно прикинуться пьяными. Здоровые мужики, черт знает, чем занимаются. А ведь каждый больше 200 получает, плюс машина. И сколько таких машин и пьяных запущено за моей скромной персоной? И это перестройка. Так они учатся хозяйствовать по-новому». Боря остановился у автомата, позвонил начальству, доложил. «А не слишком грубо?» — поинтересовался Гуров. «Не знаю», — сознался Боря. «Как уж получилось, старался поинтеллигентней». «А он тебя в лицо видел?» «Нет, Лев Иванович», — ответил оперативник. «Я проверял, когда щетки снимал. Глянул на него. На таком расстоянии лица точно не разглядеть». «Прекрасно. Мы завтра данный факт используем. А сейчас, коллега, дуй в таксопарк. Помни, машина была радийная. Пусть диспетчер ее хоть из-под земли достанет. Если повезет, следуй по маршруту. Близко не подходи. Только установочные данные». «Понял, Лев Иванович. Я готовлю обед и жду. Действуй!» Иван, имя его было настоящее, из Внуково приехал в гостиницу, в которой его давно знали и любили. Впервые он поселился здесь лет 20 назад и наезжал с тех пор регулярно, по 2-3 раза в год, стучалось и чаще. Общительного и обаятельного Ивана Николаевича Лемешева в небольшой гостинице, расположенной в самом центре столицы, знали все, от уборщицы до директора. За десятилетия и уборщицы, и буфетчицы, и директора менялись, а инженер по холодильным установкам Лемешев приезжал регулярно, держался с обслуживающим персоналом дружески, но без понебратства, привозил недорогие подарки, чинил постоянно ломающиеся холодильники, оставлял чаевые, слыл человеком скромным, не пьющим, при деньгах. А как можно быть без денег при такой профессии? Холодильники у нас не какие-нибудь финские или японские, отечественного производства, со знаком качества, и за ними только глаз да глаз, как за ребенком шалуном требуется. Если не дрожит, подпрыгивая, так описается, а на завтра либо перегорит, либо покроется таким слоем льда, что ломом не отшибешь. Когда Иван определял свой официальный статус, то учел, что холодильники, как и телевизоры, в обозримом будущем жить спокойно не дадут, и своего мастера хлебом всегда обеспечат. И сегодня, когда Иван подошел к барьеру, который отделяет администратора гостиницы от обыкновенных людей, и протянул паспорт, он, встретившись взглядом с давнишней знакомой, уверенно сказал: «Здравствуйте, на меня должна быть бронь министерства». Администратор не улыбнулась, кивнула, ответила холодно, как и другим, обреченно ожидавшим своей участи. «Здравствуйте!» и зашелестела лежавшими на столе бумажками. Действовал давно установленный порядок. При посторонних знакомство не афишировалось. Все происходило согласно протоколу. Бронь нашлась. Администратор вложила в паспорт карточку гостиницы, положила на барьер. «Лемешев Иван Николаевич, пожалуйста». Она укоризненно взглянула на других соискателей. «Товарищи, вы словно дети, простых вещей не понимаете. Гостиница не частная лавочка, я здесь не хозяйка. У меня тоже должна быть бронь!» Срывающимся тенором выкрикнул гражданин, одетый не по сезону, в тяжелый овчинный полушубок. «Я по вызову летел 2 суток!» Иван взял направление на этаж и вошел в лифт, так и не услышав окончания «Одиссеи командированного». Номер оказался, как и положено, люкс. Из брони, которую любая гостиница всегда имеет на всякий пожарный случай. Вскоре, приняв душ, побрившись и надев свежую рубашку, Иван уже созванивался с приятелями и приятельницами, которые помогали ему в Москве приобретать дефицит, сувениры, необходимые для создания нормальной среды обитания. Работники гостиницы, начальство и рядовые сотрудники конторы по ремонту холодильных установок, где он расписывался за зарплату, женщина, с которой он в настоящее время жил, и множество других нужных людей требовали внимания и расходов. Он неукоснительно придерживался принципа: никто никого просто так не любит, не уважает и не боится. Чувства человеческие управляемы и должны быть должным образом обеспечены, иначе захереют и иссякнут. Долгие годы Иван выполнял указания хозяев. «Припугни, выбей, убери!» Мечтал найти своего золотого теленка. Нельзя же всю жизнь ходить по звенящей от напряжения проволоке. Надо взять один раз и уйти в презираемый зажиревшими руководителями, работягами и просто дураками мещанский быт. И время поджимало. Подпольный бизнес, если и не уничтожили, то будут долго и методично добивать. Лебедев кандидатура во всех отношениях подходящая. Осколок от разбитой корпорации, имеет деньги, одинок, его Ивана боится. Только и делов осталось, что найти место хранения кассы, остальное дело техники. У старика один, но очень серьезный недостаток. Он находится в поле зрения милиции и прокуратуры. Насколько им серьезно и активно занимаются, неизвестно. Но, во-первых, без риска в таком деле обойтись невозможно. Во-вторых, Иван убежден, что нельзя объять необъятное. Власти до Лебедевых доберутся, но сегодня их интересуют звери покрупнее. Старика знают, но отложили на потом, мол, никуда не денется. И тут вы ошибочку допускаете, начальнички, рассуждал убийца. Не все золото, что блестит. Партийные руководители и министры, которые рвали и тащили, они крупнее и опаснее моего мухомора. Однако мне мой Юрашечка много дороже. У него ни виллы, ни яхты, ни заводов, ни автопарков. Зато пусть и не конвертируемая, но валюта, денежные знаки и золото. Иван позвонил Лебедеву, услышал его голос. Так же, как и подполковник Гуров, положил трубку. «Завтра, родименький, завтра мы начнем с тобой последнюю партию этого затянувшегося матча».